Глава 9. Чернобыльская трагедия. 27-й съезд закончился в начале марта 86-го. Прошел он не без дежурных выступлений, не без привычно громких фраз, но в целом по-деловому. Чувствовался уже поворот от парадности и шумихи к осмыслению реального положения в стране. Пусть не громко, не с надрывом, что стало чуть ли не обязательным в дальнейшем, но делались первые попытки ответа на классический вопрос «что делать?». Что делать с экономикой, которая уже не могла терпеть переливание из пустого в порожнее? Пустому требовалось дать хоть какое-то содержание и порожнее худо-бедно наполнить. Впрочем, ответ на этот вопрос, как я уже говорил, готовился нами давно. Так что сам съезд для нас, экономистов, производственников, был лишь некой вехой, от которой можно было начинать дистанцию. И все бы шло по плану, пусть даже с неизбежными коррективами со стороны партии и жизни. Да только судьба вновь послала стране тяжкое испытание. Не мне судить, справедливое или нет. Пусть я субъективен, но до сих пор уверен, такого она не заслужила, нет. Всегда считал себя далеким от церковных обрядов, и сегодня не очень понимаю бывших партийных лидеров, которые взяли моду приходить по большим религиозным праздникам в церковь, стоять с постными лицами перед образами. Уж если тебя озарило, и ты пересмотрел так быстро свою жизненную философию, то верь в это внутренне, не кощунствуй. Но тогда всерьез мелькнуло: «За что ж ты нас так, Господи?» 26 апреля пришлось на субботу. Уже собирался уезжать рано утром на работу, когда притормозил меня резкий звонок вертушки. Звонил министр энергетики Анатолий Иванович Майорец. «Извините, что беспокою», — взволнованно сказал он, «но кажется, ЧП на Чернобыльской атомной». «Кажется или ЧП?» — перебил я. «Подробнее можно?» «Подробностей пока не знаю. Связываемся с Чернобылем». Я глянул на часы. «Через полчаса буду у себя в кабинете. Надеюсь, вам хватит времени, чтобы дозвониться и все выяснить». Говорят, что в мгновение опасности включается шестое чувство. Уж не знаю, какое включилось у меня, но ехал в Кремль и только об этом звонке думал, просчитывал вариант. Увы, но все они оказались неизмеримо далеки от реальности. Видно, человек подсознательно стремится уйти от самого худшего. Вошел в кабинет, сразу нажал кнопку прямой связи с Майорцем. «Что там случилось?» «В 1:23 на 4-м блоке Чернобыльской атомной электростанции произошел мощный взрыв, после чего начался пожар». Я уточнил, еще надеясь на лучшее. «Где взрыв? В машинном отделении?» «Нет», — ответил Майорец, — «в реакторе». Взрыв в реакторе — это было страшно. Пожар в реакторе еще страшнее. Ночной кодовый сигнал со станции гласил 1, 2, 3, 4. Эти цифры означали все виды опасности: ядерную, радиационную, пожарную, взрывную. Последствия, ближайшие и отдаленные, предсказать было невозможно. Неясная пока обстановка в маленьком украинском городке требовала немедленных действий. Поэтому я приказал Майорцу безотлагательно лететь в Киев, добираться к месту катастрофы, а сам вызвал к себе совминовских специалистов. Наскоро прикинул с ними состав правительственной комиссии, куда в первую очередь должны были войти ученые-атомщики, реакторщики, химики и другие специалисты. В 11 утра постановление о создании комиссии было подписано. В это время помощники разыскивали по телефону председателя бюро по топливно-энергетическому комплексу, моего заместителя Бориса Евдокимовича Щербину, который накануне улетел на газовые промыслы в Оренбургскую область. ЧП есть ЧП, Щербину отыскали быстро. Я коротко сообщил ему о взрыве, о составе комиссии и сказал: «Срочно вылетайте в Москву. Члены комиссии будут ждать вас на аэродроме. Самолет уже готовят, так что сразу в Чернобыль». В 16.00 в Киев ушел спецрейс из Внуковского аэропорта. Вот что надиктовал потом на магнитную пленку академик Валерий Алексеевич Легасов, тем спешным специальным рейсом, тоже улетевший в беду. «Мне тогда и в голову не приходило, что мы двигаемся навстречу событию планетарного масштаба, событию, которое, видимо, войдет навечно в историю человечества, как извержение знаменитых вулканов, гибель Помпеи или что-нибудь близкое к этому. Никому это еще не приходило в голову, слишком мало было информации, которая, как считается, мать интуиции. Впрочем, моя интуиция, то самое шестое, седьмое, шестнадцатое чувство, уже отвратительно подмораживало сердце. Ждать и догонять — мучительные занятия. В тот вечер мне выпало ждать. Комиссия попала в Чернобыль около 20:00. Щербина позвонил мне совсем поздно, устало и с болью рассказал о случившемся. Вкратце так. Во время нештатного испытания турбоагрегата на четвертом блоке АЭС последовательно произошли два взрыва. Реакторное помещение разрушено, несколько сот человек получили лучевой удар, двое погибли, радиационная обстановка сложная и пока до конца неясная. Он сообщил, что комиссия работает, разбившись на маленькие группы, каждая по своему профилю, но уже очевидно, что без военных не обойтись. Срочно нужны вертолеты, лучше тяжелые, нужны химические войска и поскорее. Немаловажно отметить, что комиссия обнаружила полностью деморализованное руководство станции, и с этого часа все управление работами взяла на себя. Нужны были железная воля и профессионализм. Несколько лет спустя бойкий тележурналист настойчиво вытягивал перед телекамерой из бывшего директора станции момент истины, согласно которому не он, нарушивший порядки и инструкции, должен был находиться в заключении, а вот те, кто в то время сидел в Кремле. Вот так-то. Министра обороны Соколова на месте не оказалось, в командировке. Дозвонился до начальника генерального штаба маршала Охромеева. Я рад был, что именно он взял на себя организацию переброски требуемых воинских частей к АЭС. Мне нравились его педантичная четкость, его немногословность, умение уходить от суеты и паники даже в самых трагических ситуациях, делать то, что нужно сию минуту, и не размениваться на пустяки. Казалось бы, чему тут удивляться? Военный же человек. К сожалению, я встречал и других военных. Не знаю, кому и какие приказы он отдавал, но уже к воскресному утру в Чернобыле были и вертолетчики, и химики. Утром же прилетел туда и командующий химическими войсками генерал Пикалов. Впоследствии за ликвидацию этой аварии он заслуженно получил звание Героя Советского Союза. Забегая вперед, замечу, что мы с Сергеем Федоровичем Охромеевым так и прошли вместе всю нашу чернобыльскую эпопею. Благодарен судьбе, что именно он, а не кто-то другой, реально руководил действиями армии, хотя формально руководство осуществлял, конечно же, министр обороны. Но я на собственном опыте отлично познал разницу между формальным и реальным. Вновь сбегаю вперед, еще дальше, много дальше. Мне стыдно даже вспоминать, как издевалась на Верховном Совете СССР над этим пожилым уже человеком, участником Отечественной войны и героем Советского Союза, известная воительница с привилегиями. Да только ли она, только ли над ним? Неужели не снится он ей сейчас по ночам? Прости их, Сергей Федорович, может, и впрямь не ведали, что творили. Как же несправедливо, что боевой маршал, битый-перебитый, все знавший и все понимавший, умный и честный человек, вынужден был в августе 91 года так ужасно уйти из жизни. Или его вынудили уйти. Ночью Щербина позвонил вновь. Я ему передал разговор с Охромеевым, он в ответ сообщил о решении комиссии экстренно эвакуировать жителей Припяти, городка, который вырос рядом со станцией. Радиационный фон там превышал норму. О сне в эту ночь даже не думалось. Проклятое состояние пассивного ожидания нарушали, к счастью, деловые звонки Щербины, на которые я прям-таки бросался, пугая жену. А в это время по ночным дорогам в Припять шли автобусы, их было больше тысячи. Украинские железнодорожники пригнали в Припять 3 спецсостава. Комиссия, в которую на месте вошли представители соседних с Чернобылем районов, спешно определяла ближайшие пункты для временного расселения эвакуируемых. Эвакуация началась в воскресенье в 14:00, и ровно через 3 часа в Припяти не осталось никого. 40 тысяч человек покинули свои обжитые дома, бросили хозяйство, добро, собираемое годами, ушли в неизвестность. В понедельник, 28-го, состоялось заседание Политбюро. Я докладывал первые результаты работы правительственной комиссии. Естественно, сказал об эвакуации. О ситуации на станции. Четвертый блок разрушен, третий остановлен, первый и второй работают, хотя радиоактивное загрязнение там достаточно высоко. Вертолетчики во главе с генералом Антошкиным начали облет взорвавшегося блока. Установили, что реактор и реакторный зал полностью разрушены, куски графитовых блоков выброшены взрывом на открытые площадки. Из жерла реактора на сотни метров встал белый столб дыма, видимо, от сгоревшего графита, а внутри остатков реактора отчетливо видно малиновое свечение. Главный вопрос, продолжает ли реактор работать, то есть идет ли процесс накопления радиоактивных изотопов, решен был отрицательно. Легасов подобрался к реактору на бронетранспортере и лично убедился, что реактор молчит. Но продолжает гореть графит, процесс этот долог и чрезвычайно опасен. Идет поиск средств для надежного гашения. Всем было ясно, что ситуация сложилась и впрямь чрезвычайная, опасная не только для Чернобыля. Экология всей европейской зоны страны оказалась под серьезнейшей угрозой. На следующий день была образована оперативная группа Политбюро, взявшая под контроль ситуацию. Возглавить группу поручили мне. Сейчас можно, вероятно, кинуть в нас очередной камень, мол, еще одно партийно-государственное бюрократическое формирование вместо дела. Мол, не заседать надо, а действовать. Еще раз напомню, беда случилась в начале 86-го. Авторитет Политбюро был непререкаемым. Только его именем можно было задействовать все и всех в стране, а события, понимали мы, шли к тому. Один пример. Довольно быстро комиссия Щербины, опять же, Легасов предложил, нашла способ тушения реактора – забрасывать свинцом с воздуха. И один мой телефонный звонок заставил повернуть на Чернобыль все железнодорожные составы на дорогах страны, груженные свинцом, сразу, и никто не посмел возражать. Да, в беде, в условиях катастрофы мы умеем работать, умеем делать все, что необходимо, без лишних понуканий. Но, во-первых, страна тогда, в последние дни апреля 86-го, еще плохо представляла себе, что несет с собой чернобыльский ад. Все еще только начиналось. А врал в те часы существовал лишь для тех, кто понимал истинное положение дел. Даже в городе энергетика, в Припяти, в ночь на субботу праздновали свадьбы, да и сама эвакуация прошла легко, без особого трагизма. Кое-кто даже на своих автомобилях уехал, дозиметрический контроль еще не встал на дорогах. Справедливости ради добавлю, что ко дню эвакуации уровень загрязненности города был все-таки не слишком опасен. Нет, поверьте мне, опытному производственнику, умевшему разбираться в уровне руководящих приказов. Если известно, что во главе стоит Политбюро, любой исполнитель любого ранга сделает все беспрекословно и точно. Это и есть во-вторых и в главных. И что бы ни говорили сейчас о Политбюро, это был коллективный орган. Решения его были обязательны для исполнения. Да, такова была система. Но, простите меня за кощунство, слава богу, что Чернобыль случился не нынче, а тогда. Оперативная группа заседала ежедневно, а в первые дни и по два раза. В комнате заседания оборудовали ВЧ-связь усилителями, чтобы все присутствовавшие могли слышать переговоры с Чернобылем. Любой вопрос из этой зоны решался немедленно. С нами работали все, кто мог хоть чем-то помочь, что-то подсказать. Любой запрос удовлетворялся сразу. Сегодня я просматриваю записки, которые вел по старой своей привычке на каждом заседании. Более 400 конкретных вопросов разрешили мы. Или, скажем точнее, помогли разрешить, сделали решение возможным. Не могу еще раз не процитировать магнитофонный дневник академика Легасова. «Я не знаю ни одного ни крупного, ни мелкого события, которое не было бы в поле зрения оперативной группы Политбюро. Должен сказать, что ее заседания и ее решения носили очень спокойный и сдержанный характер, с максимальным стремлением опереться на точку зрения специалистов, но всячески сопоставляя точки зрения различных специалистов. Для меня это был образец правильно организованной работы. При этом в своих решениях оперативная группа стремилась всегда идти по пути максимальной защиты интересов людей». Полагаю, безвременно ушедшего из жизни академика вряд ли можно заподозрить в верноподнической любви к формально партийному органу. Слова Легасова до сих пор остаются лично для меня лучшей наградой. Увы, но гражданские власти в первые дни очень скверно справлялись с защитой интересов людей. Медицина оказалась попросту не готовой к работе в экстремальных условиях, когда счет шел даже не на часы, а на минуты. И вновь пришли на помощь военные. Началась мобилизация резервистов, как это в нашей армии принято, в законсервированные медицинские батальоны, готовые мгновенно развернуться по тревоге. Она уже была, тревожней не помнили. 5 полностью укомплектованных батальонов сумели сделать многое из того, что должны были сделать гражданские медики. Грустно становится, ибо кто вошел в резервные батальоны? Да гражданские же медики и вошли. Что же это мы без палки, пусть простят меня военные за вольный термин, работать не умеем? Собранности не хватает, ответственности, дисциплины. Хорошо, что у армии все эти качества окончательно еще не вымерли. Однако нынче дело идет к тому, что эти традиционные ее свойства катастрофически теряются. В ней, как и во всем нашем обществе, процветают воровство, коррупция, расхлябанность. Армия является частью общества и не может существовать вне его. И пороки общества являются и ее пороками. А ведь это не само собой произошло. Вот уже несколько лет целенаправленно идет дискредитация и разложение российской армии. Человек в шинели в нашей стране всегда был последней надеждой, опорой и символом защиты соотечественников. Сейчас же армейские танки в упор прямой наводкой расстреливают свой же парламент. Вернемся к теме главы. Столь же бездарно прокололась и наша прославленная гражданская оборона. Ненужными оказались все эти пресловутые занятия с примеркой противогазов и разглядыванием плохо нарисованных плакатов. Верно сказано, гладко было на бумаге. В теории наши ГОшники куда как заматерели, а в реальности выгоняли на зараженной улице поливомоечные машины, щетками пыль скрести. Пришлось увеличить численность военных химиков в зоне поражения, и они не подвели. Лекарств, как и следовало ожидать, пугающе не хватало. 1 мая, если не ошибаюсь, мы приняли решение о закупке их за рубежом. 5 мая продавцы уже были найдены, и лекарства начали поступать в страну. Я позволю себе сделать небольшое отступление от хронологии событий. Только что было сказано о закупке лекарств. Подобные решения принимались и по приобретению техники за рубежом, роботов, специальных кранов, химических реагентов и так далее. И за все это надо было платить валютой. Затратили примерно 60 миллионов инвалютных рублей или, по тогдашнему курсу, 100 миллионов долларов. Меня угнетал и возмущал неприкрытый цинизм западного цивилизованного общества. Оно не только не оказало материальной поддержки, но даже сочувствия не выразило. К нам относились в то время как к прокаженным. и только отдельные организации, специалисты и предприниматели предложили свою помощь. Несколько позже в беседе с премьер-министром Швеции Карлссоном я выразил недоумение. «Вы на Западе должны благодарить нас», — сказал я. «Никто и никогда не застрахован от планетарных катастроф, в том числе и в ядерных делах. Наша страна и народ испытали весь этот ужас, но мы и накопили бесценный опыт, который нужен всем, всему миру. То, что произошло у нас, это наш крест, а то, что Запад стоял в стороне в то время, дело вашей совести». Не люблю руководить только из начальственного кресла, как это у нас принято. Всегда хочу своими глазами видеть то, что делается. Информация из Чернобыля шла непрерывным потоком. Вряд ли тогда хоть кому-то могло прийти в голову что-нибудь скрыть. Но информация — это лишь документы, телефонные разговоры. Меня же какая-то тревога не оставляла, точила не уставая. Все ли мы знаем? Все ли верно делаем? А тут, как раз 1 мая, Лигачев, он входил в оперативную группу Политбюро, подошел ко мне с теми же сомнениями. Решили на следующий день вылететь в Киев. Соблюдая субординацию, сообщили о нашем решении генеральному секретарю. Он немедленно и активно нас поддержал. «Езжайте, мол, на месте все увидеть». Честно говоря, я ждал, что он, глава партии и государства, тоже захочет полететь с нами. Но никакого такого желания он даже не высказал, даже в виде предположения не высказал. Отвлекаясь от хода событий, хочу сам себе вопрос задать. Почему Горбачев проявил такую странную личную пассивность? Почему он так и не был в горящем Чернобыле? Почему он не приезжал в горячие точки, когда они и впрямь становились таковыми? Ни в Карабах, ни в Тбилиси, ни в Сумгаит, ни в Баку, ни в Вильнюс. Ведь он с первых же дней своего правления усиленно и не без успеха лепил свой собственный образ любимца народа. Шел к людям, говорил с ними прямо на улицах, хотя, честно, разговоры эти довольно скоро приелись своей магнитофонной однообразностью. Он не боялся пресс-конференций, он легко чувствовал себя под направленными в упор телеобъективами. Он умел и хотел нравиться всем. А тут, как что, так в кусты. Ведь любому ясно, сколько людских симпатий вызвало бы его даже краткое, пусть на несколько часов, появление в том же Чернобыль. Сколько, к слову, уверенности прибавило бы оно и самим чернобыльцам. Вон столь влюбленная в Горбачева железная Маргарет Тэтчер, она ж ни одного ЧП в Великобритании не пропустила. На месте авиакатастрофы или на расстрельной улице Белфаста везде появлялась ее хрупкая фигурка, ее, женщины. Тем более, что ведь было однажды, когда в Башкирии взорвался газопровод, протянутый рядом с железной дорогой, и взрыв унес сотни жизней, десятки судеб искалечил. Ведь тогда Горбачев после моей информации сам вызвался лететь со мной к месту катастрофы. Почему же только однажды? Кстати, когда мы с Лигачевым прилетели в Киев, то оказалось, что ни первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Васильевич Щербицкий, ни его ближайшие соратники за эти уже долгие дни ни разу не удосужились побывать в зоне бедствия. Нас ждали. Единственной из высшей власти, побывавшей до нас в зоне, была Валентина Семеновна Шевченко, председатель Президиума Верховного Совета Республики. Видно, женщины быстрее откликаются на беду. Мы, повторяю, прилетели. И тут же пришлось отказаться от посещения Киева и настоять на немедленной поездке в Чернобыль. И лучше побыстрее. Однако побыстрее не получилось. По дороге останавливались в тех экологически чистых населенных пунктах, куда вывезли часть жителей Припяти. Вопросов с их стороны было, естественно, много. Но отмечу факт, который сейчас может и удивлять. Явственное ощущение спокойствия. Сегодня не без горечи думаю. Спокойствие – дитя как раз незнание. Взрыв был внешне страшен, но одномоментен. Главная опасность входила в жизнь людей медленно, неуклонно, но абсолютно невидимо, незаметно. Людям еще только предстояло осознать беду. Помню старушку, которая искренне жаловалась мне. Такую хорошую картошку пришлось бросить. Хотела хоть мешок взять, не дали. Грязная, говорят. А какая же она грязная? Картошка и картошка. Впрочем, может, эту старушку я не в тот раз встретил, может, в следующий мой приезд. Да какая разница? Сколько людей и поныне у нас не понимают, недооценивают угрозу радиационного заражения. Одни теперешние коммерческие операции с радиоактивными материалами чего стоят. Штаб правительственной комиссии осел в здании райкома партии. Нас уже ждали. Об обстановке коротко рассказали Щербина, Легасов, майорец Велихов, председатель Госгидромета Израиль. Потом медики выступили, химики о своих проблемах, а вернее, об общих. Легасов в воспоминаниях абсолютно прав. Мы во всем ориентировались только на мнение специалистов. Но был вопрос, который предстояло решить именно нам. Мне. На стол легла крупномасштабная карта, на которой нанесена была неровная уродливая клякса, зона опасного радиоактивного поражения, откуда следовало эвакуировать жителей. Если ткнуть иглой циркуля в точку с надписью «Чернобыль» и провести окружность радиусом в 30 километров, то самые длинные и тонкие языки зоны уперлись бы в нее. Правда, в очерченном круге оставались и не попавшие в зону места, где уровень радиации, по представленной информации, позволял жить. Все ждали решения. Ошибиться нельзя было. «Эвакуировать людей будем из 30-километровой зоны». «Из всей?» — переспросил кто-то. До этого спорили, предлагали, давайте не станем торопиться, еще раз уточним границы зоны. Их же все-таки с некоторым запасом определяли. К тому же вертолетная радиационная разведка, а иной там нельзя было провести, не самая точная. Всегда любил поговорку «семь раз отмерь». Увы, но в тот момент она не подходила к ситуации. Времени не оставалось семь раз отмерять, следовало торопиться. Экономить, выгадывать на эвакуации, на здоровье людей — этого я ни понять, ни принять не мог. Лучше перестраховаться, а то как бы потом не просто дороже, а хуже для людей не вышло. «Из всей» — решительно подвел я черту. «И начинать немедленно». Когда спустя несколько часов мы возвращались в Киев, навстречу нам шли в зону сотни пустых автобусов. Казалось, что вся дорога от Чернобыля до Киева была ими занята. В зоне должны были обезлюдить 186 населенных пунктов. Щербина уехал днем позже. Он к тому времени схватил солидную в сумме дозу радиации. Потом он еще не раз прилетит сюда, вплоть до 89-го летать станет. Еще добавит к той черной сумме новые рентгены. Не они ли в итоге сократили ему жизнь? В зоне остался так называемый сменный состав комиссии. А возглавляли ее по очереди после Щербины, Силаев, затем Воронин, Маслюков, Гусев, Ведерников, Толстых, украинцы Масол, Мостовой, если кого запамятовал, не обессудьте.